Глава 25. Проснулась я в тапочках и в отвратительном настроении. С горем пополам привела себя в порядок. Умылась ледяной водой, чтобы хоть немного приглушить пожар на лице, который вспыхивал, стоило мне вспомнить о вчерашнем. Натянула форменное платье, пригладила волосы. Сделала глубокий вдох и вышла в зал, глядя строго перед собой. Инспектор уже был там, и вид имел бодрый и свежий, хоть и смотрел виновато. «У, гад!» «Доброе утро. Как себя чувствуешь?» — спросил он с участием, и мне захотелось стукнуть его чем-нибудь магическим. Заклинание Глашки вполне подошло бы. «Доброе утро», — выдавила я, а потом бодро отрапортовала. «Чувствую себя вполне живой, но не уверена, что это надолго». Инспектор вздохнул и явно приготовился читать мне долгую лекцию на тему «Все будет хорошо», но не успел даже начать. Дверной колокольчик звякнул так громко, что я вздрогнула. На пороге появился мужчина и сразу же занял собой дверной проем, очень уж был крупный. Он сделал шаг вперед, заставив полы жалобно скрипнуть. Я с ужасом уставилась на незнакомца. Мало того, что огромный и выглядит свирепо, за его широкой спиной к тому же было ружье. Заводить с нами беседу он не спешил. Обвел лавку медленным недоверчивым взглядом, сверкнул на нас глазами из-под нависших бровей. Его крупные руки нервно перебирали край потрёпанной куртки. Инспектор сделал шаг в сторону, почти незаметный, но теперь он заслонял меня от визитера. Его тело напряглось, будто пружина. Я не сомневалась, он готов меня защищать. А вот кот, дремавший на прилавке, лишь лениво приоткрыл глаз и снова закрыл его, продолжая безмятежно дрыхнуть. «Тоже мне защитник». Коляшка затаился в своем аквариуме и даже звука не подавал. Я на всякий случай стала вспоминать заклинания, вычитанные в брошюрке. Мужик тяжело протопал к прилавку. От него пахло лесом и дымом. «Здравствуйте, люди добрые!» — протянул он густым басом. «Здравствуйте!» — пискнула я. «Здравствуй, если не шутишь!» — проговорил инспектор. В его голосе слышалась скрытая угроза. «Мне бы зелье», — помявшись, продолжил он. «Для красоты которое. 18 штук ровно». Я изумленно уставилась на посетителя. 18 флаконов зелья для красоты? Да оно вообще предназначено для женщин, а не для здоровенных охотников. Зачем ему зелье красоты, да еще в таком количестве? 18? — осторожно уточнила я. «Ага, 18. Бабы наши уж больно твое зелье захотели. Вот супружница моя и говорит. Иди, — говорит Мирон, — и без зелья не возвращайся. А зато зельем, — говорит, — возвращайся». Он положил на прилавок увесистый мешочек. Монеты звякнули туго и звонко. «Вот, забирайте и давайте уже свое зелье». «Ай да, Авдонна! Муж, говоришь, охотник?» Пока на свидание бегала, весь лес изучила. Видимо, изученный до последней травки лес уже тогда надоел ей до чертиков. Вот и отправила мужа вместо себя, ну и вместо всех остальных. Я кивнула, забрала мешочек, достала с полки флакон с зельем, выдала покупателю и направилась к сундуку. 18 зелий красоты, пожалуйста, прошептала я. Ну да, все верно, 18. 17 отдам покупателю, один поставлю на полку. Сундук приоткрылся с недовольным скрипом. На бархатной подкладке лежал всего один пузырек. «Извините», — смущенно повернулась я к охотнику. «Придется выдавать по одному. Такие уж правила». Мирон хмуро буркнул что-то неразборчивое, но остался ждать. А я принялась носиться туда-сюда. Подбегала к сундуку, забирала один флакон, несла его охотнику, получала монету, возвращалась к сундуку. После пятого зелья я уже чувствовала себя белкой в колесе. После десятого начала тихо ненавидеть всю магическую бьюти-индустрию. Инспектор поначалу с интересом наблюдал за этой суетой, потом предложил помочь. Я лишь мрачно покачала головой, только под ногами будет мешаться. Когда последний 18-й флакон перешел к охотнику, я изрядно запыхалась. Мирон сунул драгоценную ношу за пазуху, пробурчал: «Лучше за зайцами пошел, там и мех, и мясо, и рога», и вышел, даже не попрощавшись. Дверь захлопнулась, в лавке воцарилась тишина. Я прислонилась к прилавку, пытаясь отдышаться после марафона между сундуком и покупателем. Черный кот наконец-то проявил интерес. Потянулся и грациозно сошел на пол, чтобы обнюхать мешочек с монетами. «Ну?» — выдохнула я, с трудом сдерживая улыбку. «Вроде бы все неплохо. Пока». «А чего это вы все переполошились?» — раздался писклявый голосок из аквариума. Это подал голос Коляшка. Все тут же обернулись к нему. «То ж наш Мирон! Он, конечно, мужик корпулентный, внушительный, но безобидный. Авдона, жена его, шпыняет только так. Только зыркнет, он шелковый становится». Я уставилась на него, ощущая, как нарастает раздражение. «Почему ты сразу не сказал?» — вырвалось у меня. Коляшка съежился. «Да я голос подать боялся, чтоб он меня в таком виде не увидел». Заныл он, указывая на свой уменьшенный рост. «Это же смех какой! После такого происшествия я в этой деревне уже никогда никому и ничего не продам. Все будут говорить, а это наш Коляшка из банки выбрался, и ржать». Я уже хотела сказать, что деревня от этого будет только лучше, а еще что никакого после у нас может и вовсе не быть, если колдун все-таки явится. Но я не успела ее произнести. В дверь снова постучали. Тихо, не смело. Мы снова замерли. Не слишком ли много посетителей в лавке посреди глухого леса? Дверь приоткрылась, и в щель просунулась веснушчатая личико, круглая и курносая. Девочка, лет 12, не больше. В разные стороны топорщатся куцы и рыжие косички, сияют голубые глазищи, кажется, только они на лице и есть. Тощая, будто недокормленная, но в аккуратном бело-голубом сарафанчике. Она с жадным любопытством оглядела полки и несмело протиснулась в лавку. «Здравствуйте, тетенька», — прошептала она одновременно восторженно и испуганно. «Это вы волшебство продаете?» Ребенок, один, в лесу. Сердце сжалось от тревоги. Может, она сбежала от родителей? Или, что хуже, родители у нее такие, что сами послали девчонку одну через чащу? Я растерялась. А вот кот, до этого лениво валявшийся на прилавке, вдруг вскочил. Спина выгнулась дугой, шерсть встала дыбом. Он издал низкое яростное шипение, от которого по коже побежали мурашки, и явно приготовился к броску. Я инстинктивно отпрянула. И тут же рядом со мной мелькнула рука инспектора. Он не кричал, не произносил заклинаний вслух. Просто резко выбросил руку вперед, и с его пальцев сорвался сноп ослепительно-белых искр. Вихрь ослепительных огоньков беззвучно пронесся по воздуху и вдруг превратился в кокон чистого света. Девочка даже пискнуть не успела. Когда я проморгалась, я увидела, как сверкающая, будто сотканная из молнии магическая сеть накрывает девочку с головой. Та замерла на месте, лишь в глазах мелькнуло удивление. Сеть резко сжалась, послышался тихий хлопок, и образ девочки тут же исчез, словно растворился. Вместо нее в дверном проеме стоял некто, закутанный в черный плащ, от подола до капюшона, покрытый вязью светящихся рун. В воздухе резко запахло горечью полыни, а сияющая сеть порвалась и опала. «Назад!» — скомандовал инспектор, отталкивая меня за прилавок.